Глава вторая. Москва-Сити вечером в канун Нового года выглядела как разноцветная елка. Везде висели гирлянды, дождики, мишура и неоновые вывески. Зима тяжело вздохнула. Она ничего не имела против праздника, но от этого хаоса у нее уже давно начало рябить в глазах. Усилившийся снег тоже не улучшал ее настроение. Несмотря на ее имя, Зима ненавидела зиму. Холод, лед и снег ей никогда не привлекали. Это все только ужасно мешало передвигаться по городу, потому что многие водители резко теряли из-за льда способности к нормальному вождению. Такси остановилось у самых дверей высокого стеклянного офисного здания. Зима расплатилась и вылезла на улицу. Она на автомате вытащила телефон и поставила 5 звезд таксисту, что молчал всю дорогу и даже не включил музыку. Зима поднялась по лестнице и заспешила мимо охранника к лифтам. «Эй, ты!» — услышала она вдруг в спину. «Мы уже закрыты!» Зима обернулась и увидела охранника Ивана Васильевича в его любимой выцветшей футболке и растянутых штанах вместо формы. Евгений Борисович уже устал ругаться с ним по этому поводу, а уволить не мог, как минимум потому, что Иван Васильевич был вдвое больше него, работал здесь уже лет 20, имел судимость и обещал ему потом припомнить все обиды. «О, Зимочка, ты чего здесь делаешь?» Наконец узнал он ее и подобрался. «Работаю», — сухо ответила она. «Да не о том я. Чего ты пришла сюда в канун праздника? Неужели у такой женщины не нашлось других планов?» Иван буквально раздевал ее взглядом. Зима хладнокровно встретила его взгляд. Домогаться ее он начал еще с тех пор, как она устроилась сюда работать. Медведеподобный, с залысиной мужчину 43 лет, в ее интересы совсем не вписывался. «Не твое дело», — процедила она, развернулась и продолжила путь к лифту. «Ух, люблю баб с характером. Позвони мне, когда соберешься домой», — крикнул он. Зима его проигнорировала. Она поднялась наверх, включила свет в своем кабинете-аквариуме и обнаружила на столе папку с документами. Зима бегло ее пролистала и нахмурилась. «Да тут работа до утра», — проворчала она себе под нос. Ее взгляд упал на игру в пакете. Сегодня она планировала выключить телефон и уйти с головой в другой мир, но об этом теперь можно забыть. Зима села, включила компьютер и начала работать. Из своих мыслей ее вырвал вибрирующий телефон. Она взяла его в руки и увидела множество поздравлений с Новым годом в фанчате по игре. Ее взгляд переключился на время. Ровно полночь. Зима встала и потянулась. Спина у нее хрустнула. На лицо ей упала пшеничного цвета прядь. Зима раздраженно распустила собранный ранее на затылке пучок. Ее длинные волосы тут же разметались по спине. Зима снова собрала их обратно и вернулась к работе. Когда она распечатала последний лист, то время подошло к 5 утра. Интересно, получится ли в это время вызвать такси? Наверное, стоило после магазина вернуться домой и взять автомобиль. Тогда бы сейчас ей не пришлось бы ломать голову. Впрочем, не так уж ее квартирка далеко отсюда расположена. Она бы, может, и прогулялась, если бы не было мороза на улице. Зима начала собирать вещи, и когда щелкнул замок на двери, испуганно вздрогнула. Она обернулась и увидела изрядно выпившего Ивана Васильевича. «Нельзя так много работать, иначе можно здоровье подорвать», шатаясь, побронил он ее пальцем. Зима его проигнорировала. Она схватила куртку с крючка и направилась к двери, попутно нащупав в кармане телефон и включив диктофон. «Ну куда же ты? Смотри, какая красивая ночь!» Иван Васильевич рассмеялся и потянул к ней руки. Зима уклонилась. «Немедленно уйди с дороги, иначе я за себя не ручаюсь», — холодно произнесла она. «Убери коготки, давай лучше развлечемся. Ты точно хорошо проведешь время», — сказал Иван. Зима скептично вскинула бровь и закинула руку в сумку. Иван принял ее молчание за согласие и расплылся в улыбке. «Вот так бы сразу. Нечего строить из себя снежную королеву. Вам всем нравятся опытные мужчины», — произнес он, начиная раздеваться. На пол полетела его футболка, обнажая огромный пивной живот. Зима сделала шаг назад. Иван продолжил раздеваться, сдернув вместе со штанами трусы. Зима глянула на его член и разразилась смехом. Пусть секса у нее никогда и не было, но на мужские половые органы она в интернете не по своей воле насмотрелась с лихвой. Инструмент же у Ивана оказался поистине крошечным. Зато гонора-то сколько! Важен не размер, а умение пользоваться, — обиженно сказал он, все сразу поняв. Я лучше пойду. Зима стерла с глаз слезы от смеха и направилась к двери. Иван неожиданно схватил ее за руку и потянул на себя. «Немедленно отпусти», — раздраженно приказал Зима. «Ну уж нет, я слишком давно хочу тебя», — прорычал он и попытался ее поцеловать. Зима резко пнула его коленом в пах, затем вытащила из сумки перцовый баллончик и щедро брызнула ему в лицо. Иван заверещал, как свинья, и свалился на пол. «Я не люблю, когда меня не слушают», — спокойно сказала она, вытащив телефон и сделала несколько фото. «Еще раз такое повторится, и я выложу это в сеть. Преследовать меня также не рекомендую. У меня есть разрешение на использование травматического пистолета. И поверь, я его в случае необходимости использую. Хорошего праздника». Зима быстро спустилась и вышла на улицу. Снег перестал идти, что ее ужасно обрадовало. Только с пятой попытки за тройную наценку удалось вызвать такси. Девушка поплотнее закуталась в куртку, желая оказаться дома как можно быстрее. Зима протяжно зевнула. Спать ей уже хотелось просто ужасно. Она ненадолго задумалась, а потом набрала СМС начальнику. «Отчет сделала. Он на столе. Сегодня не выйду». Зима отправила СМС и влюбленно посмотрела на игру. Кажется, через пару часов ее ждет самое лучшее в мире времяпрепровождение. Она в этом ни на секунду не усомнилась.